516. Август 21. Жизнь ставит такие условия, когда приходится или применять свои знания законов психической энергии, или терпеть ущерб. Школа жизни тем и хороша, что в ней задаются уроки, которые надо обязательно выучить. Очередной урок — это применение силы мысли в сфере урегулирования дел текущих. Дела именно текут. Текут во времени, текут в данный момент в определенном соотношении. Это соотношение, которое уж нельзя изменить на сегодня, ибо оно уже есть, можно изменить и направить на завтра энергии мысли, заряженной волей. Именно завтра, в котором кристаллизуется все, что сегодня протекает перед сознанием, и будет той областью, куда направляется воля. Будущее как воск в руках человека, если он знает, как применить психическую энергию для оформления этого будущего в желаемом направлении. Это будущее куется в настоящем путем проекции в пространство, созданного для этой цели ментального образа, который затем воплощается в жизнь. Помогу на первых порах успешно провести несколько практических опытов, направляя течение жизни в желаемое русло. Надо понять, что будущее пластично, что его всегда можно изменить, что огненная энергия воли является рычагом, производящим это изменение, что узел нежелаемых сплетений разрубается огненным мечом мысли, не считаясь кажущейся плотной невозможностью или трудностью это сделать. Эти кажущиеся трудности надо смести ментально, а также и волю противодействующую. Именно как слоны через непроходимые для других заросли кустарника, идите к намеченной цели, раздвигая чищобу зарослей и прокладывая путь. Все мешающее мешающих проходите твердо, если надо насквозь, не останавливаясь перед кажущейся невозможностью. Невозможность в сознании, которое все еще цепляется за плотную очевидность и убедительность, препятствия сметаются и разрушаются волею как в своем сознании, так и в сознании тех, кто мешает. В области мысли, не знающим, трудно вам противопоставить столь же четкий, целеустремленный образ будущего, намеченный для осуществления, какой создаете вы. Противопоставили бы, быть может, если бы знали, но не знают, а потому находятся в менее выгодном положении. Потому говорю, действуйте спокойно, уверенно, смело, решительно и вместе со мной. Ведь мы просто учимся на жизни применять растущие силы духа. И удачи, и неудачи в этом деле одинаково служат тому, чтобы оружие духа заострить и закалить в упражнениях постоянных. Потому говорю, действуйте, обстоятельства сами помогут вызвать необходимость действий или защиты.